как дочь родную на закланье, Агамемнон богам принес, прося попутных бурь дыханье у негодующих небес, так мы над горестной Варшавой удар свершили роковой, докупим сей ценой кровавой России целость и покой. Но прочь от нас венец бесславия, сплетенный рабской рукой, не за Коран самодержавия кровь русская лилась рекой. Нет, нас одушевляло в бое не чревобесие меча, не зверство янычар ручное и непокорность палача. Другая мысль, другая вера у русских билась в груди, грозой спасительной примера державы целость соблюсти. Славян родные поколения под знамя русское собрать и весть на подвиг просвещенье единомысленных как рать. Сие-то высшее сознание вело наш доблестный народ, путей небесных оправданье он смело на себя берет. Он чует над своей главою звезду в незримой высоте и неуклонно за звездою спешит к таинственной мете. Ты ж, братской стрелой пронзенный, судеб свершая приговор, ты пал, орел одноплеменный, на очистительный костер. Верь слову русского народа, твой пепел мы свято сбережем, и наша общая свобода, как феникс, зародится в нем. 1831 год.